Помощи со стороны ей тоже неоткуда было ждать. Всякое постороннее вмешательство в дела князя только раздражало его и вело к тому, что он поступал наперекор, хоть дико да по-своему. Единственный человек, имевший на волкоярского хана некоторое влияние, монах Иоасаф, в эту пору уже умер. Наконец муфтель сжалился над бедной матерью и, зная, что с князем невозможно говорить о дочери, самовольно выписал для девочки гувернантку, пожилую обрусевшую немку, свою дальнюю родственницу. Немка прибыла и была водворена во флигель как некая контрабанда с строгим запрещением выходить до поры до времени за порог своей комнаты, пока князь не обдержится. Оставалось доложить князю о сделанном. Обе застольные и послеобеденные фаворитки князя наотрез отказали муфтелю в посредничестве. «Нет уж, Карл Богданович, — говорили они, — выпутывайтесь сами, как умеете. В другом чем-нибудь готовы служить с великой радостью, а в этом извините. Вам самим довольно хорошо известно, каким зверем становится князь, когда ему что-либо напоминают насчет княжны. Своя рубашка ближе к телу. Вы знаете, каков наш князь, когда серчает. Он спину-то под бархат отделает с разводом». «Да ведь жалко девочку, и княгиню жалко», — уговаривал муфтель. «И самим нам жалко, а только мы не можем. Розги не свой брат». «Уж и розги. Наш княженька без розок ни на шаг». «Пожалеет таких красавиц? Да как же! Пожалел волк кобылу, оставил хвост да гриву. Про Клавдию забыли, что ли? Уж она ли не была у него в силе? А ведь не пожалел. Разве у него есть человеческие чувства? Ему что я, что она, что другая, третья. Была бы девка, а которая все равно ни к кому любови нет. Он нас, поди, и по именам-то не знает». Клавдия, о которой говорили девушки, была взята в гарем из деревни всего на 17-м году. Вскоре она забрала над Александром Юрьевичем такую власть. Как ни одна из княжеских фавориток, ни прежде, ни после. Это создалось сходством характеров. Зверь наткнулся на звереныша. Клавдия во все время своего властного случая у князя никогда ни за кого не попросила. Наоборот, по ее жалобам частенько оглашалась криками «барская конюшня», немало людишек отправилось на поселение в далекие вотчины. Фавор князя к этому бесенку воплоти дошел до того, что Александр Юрьевич начал сажать Клавдию с собой за обеденный стол. Этому порядку он не изменил тогда, когда в кои-то веки в Волкояре появился гость родня, дальний родственник князя, тоже самодурный из последних. Два дня или три все обходилось благополучно, но в один день Клавдия забылась, заговорила с князем чересчур капризно и фамильярно. Гость родственник улыбался, ага, есть, мол, и на тебя гроза страстишка, которая держит тебя под башмаком. Князь внутренне взбесился, как сатана, но в лице его хоть бы жилка дрогнула. Он только кивнул пальцем муфтелю и бесстрастно шепнул ему приказание, а управляющий бесстрастно его выслушал. После обеда гость и хозяин отправились в бильярдную. Гость только что намелил кий и прицелился в шар, как вдруг в соседнем зале раздались отчаянные вопли. «Это что такое?» «Пустяки. Наказывают одну виноватую девушку». «Послушайте, но ведь этот голос вашей, как ее там зовут, Клавдия? Изволите не ошибаться». Князь с треском положил шар в лузу. Партия тянулась, крики не прекращались. Гость сказал: «Однако она страшно кричит, простите ее, князь». «Вот доиграем партию и прощу, у меня такой порядок». «Но она действует на нервы». Князь сказал казачку: «Пойди скажи Клавдии, чтобы она не смела кричать, а не то я сыграю две партии». Князь выиграл. Опираясь на кий, он учтиво поклонился гостю. «Угодно реванш?» «Нет, покорно благодарю, вы сильнее меня, довольно», — забормотал гость, опасливо оглядываясь через плечо на двери, откуда неслись уже не крики, но мычание. Князь пожал плечами, как угодно, и, обернувшись к дверям, приказал: «Муфтель, довольно». Тем же вечером еще бесчувственная Клавдия была отправлена в самую дальнюю вотчину и по прибытии на место немедленно была выдана замуж за самого бедного и тоже штрафованного мужика, вдового и с детьми. Печальную участь Клавдии рано или поздно и в большей или меньшей степени испытывали все крепостные фаворитки князя. Когда любовница ему прискучивала, он, придравшись к какой-нибудь провинности, сплавлял ее в степные деревни, где бедняжку постигала самая плачевная судьба. Из недолгой роскоши она попадала в вековечную нужду. Из среды лести и подобострастия переходила в среду, где ее ненавидели, презирали, и злорадно мстили ей за недавнее, но уже невозвратное прошлое. Клавдия, например, и года не выжила на поселенье. Ее травили, как злого волчонка, пока не нашли ее в петле на осине. Один раз на каких-то двоюродных именинах очередная фаворитка князя сказала дерзость муфтелю: Управляющий на пирушке подвыпил и осмелел.